«Я пришла по вашему зову, о величайший, пусть ваше правление длится вечно, а ваши враги утонут в крови». Даже видя только часть его лица, она заметила, что господин едва заметно улыбнулся краешками губ. Бог-дракон всегда любил лесть, и тем не менее никогда нельзя было сказать, о чем он думает в данный момент на самом деле. Еремару не раз видела, как он превращал в пыль льстецов, считавших, что могут им управлять. Внезапный вызов к господину ее нервировал. Сейчас она, как и многие другие слуги, готовились к предстоящему брачному году, когда происходит отбор и распределение девушек из кланов, которые в будущем дадут богу-дракону новых наследников. «Еремару», — вновь заговорил господин, — «Цукимару предала меня». Услышав это, Еремару, все еще склонившаяся в почтительном поклоне, вздрогнула и задрожала от ужаса. «Г. господин, не сочтите за дерзость и неуважение», — слегка запинаясь, заговорила Кицуне. «Но это невозможно. Цукимару самая трусливая из всех моих сестер. У нее не хватило бы духа предать вас. И тем не менее она это сделала, Еремару. Несколько месяцев назад я перестал чувствовать ее. Вначале я подумал, что она умерла, но сегодня ощутил, что одна из кицуны соединилась с человеком. И это случилось далеко на востоке, в стране русов. Именно туда и отправилась Цукимару. А нет, прошептала Еремару, не веря, что такое могло произойти. Отправляйся туда и найди ее. Если она жива и соединилась с человеком, доставь ее в мой дворец для казни. Если она будет сопротивляться, убей. Заодно убей и того человека, с которым она соединилась. Ты же понимаешь, почему я поручаю это именно тебе. Это позор для всех кицуны. Дрожащим голосом произнесла Еремару. И он будет смыт. Хорошо. Я отправлю двух тенгу тебе в помощь. В этом нет необходимости. Я думаю, что... Разве я спрашивал, что хочешь ты? Простите, господин. Я отправлю двух тенгу тебе в помощь, повторил он. Во время позапрошлого брачного года я пошел тебе навстречу, Еремару. Ты получила, что хотела, а теперь пришел черед за это платить. Ты же понимаешь, что случится, если ты не преуспеешь. Да, господин. Цукимару будет доставлена для казни или убита. Я все исполню. Глава 22. Кровища. Я поморщился и, не сдержавшись, шибанул боковой частью гарды, где располагался глаз меча, по дереву. Ай, больно же. А ты заткнись, буркнул я. Голова от тебя уже болит. Прежде чем хозяева дома, где прятал оружие домовой, нас обнаружили, мы с Казимиром сбежали и прямо сейчас сидели где-то на краю поля пшеницы, граничащего с негустым лесом. Стоп, ты можешь говорить что-то еще, но меч не ответил, видимо обиделся на такое грубое отношение. Почему он оказался у домового? Спросил я у Казимира. Мы с лисицей разошлись во мнениях, что с ним делать. Кот принял свою истинную форму и довольно потянулся. Когда она увидела на твоем поясе эту вещь, то решила, что мы должны от нее избавиться. Ну а я не согласился, поэтому решил сохранить до момента, пока ты не очнешься и сам не решишь, как поступить. Значит, Цукимару хотела от него избавиться, хмыкнул я. Она трусиха, сам знаешь, а от этого меча так и веет инферно. Даже я это чувствую. Если от него веет инферно, то почему маги его не нашли? Они же искали следы демонов. За этим и нужен был Валентин. Домовые умеют прятать вещи так, что никто не найдет. Под печкой. Там у них что-то вроде миниатюрного мирка, где они прячутся сами и прячут свое добро. И, как видишь, все сработало. Спасибо, я благодарственно кивнул Казимиру, а сам покрутил в руках чудное оружие. Оно словно состояло из смеси теней и слегка закаменевшей магмы. Правда, алое свечение внутри оружия сейчас было едва заметным в отличие от того времени, когда им орудовал аватар князя Инферно. Да и сам меч теперь казался меньше. В его руках он был длинным мечом, почти полуторником, а сейчас больше напоминал короткий одноручник. «Эй, меч, как тебя звать?» «Тишина, не ответишь, ударю снова». «Меч, зачем мечу имя?» Ответил он вопросом на вопрос. «Меч, и все, меч есть меч. Меч существует только ради кровищи». «Да хватит орать-то!» Вновь поморщился я. Когда меч разговаривал обычным тоном, его голос звучал пусть и немного придурковато-пискляво, но терпимо, но когда он вопил, казалось, что из ушей пойдет кровь. «Или я прикажу Казимиру тебя пометить». «Эй-эй, ты что? Я уважаемый кот, и что попало не мечу. Помечу меч. Хех, забавный каламбур. Но нет. Ладно, тогда ударю от дерева. Снова. Ладно, ладно. Это мой боевой клич, символизирующий цель моего существования. Меч-философ, еще лучше, буркнул кот. Знаешь, я передумал, я хочу его пометить, давай его сюда, прям в рот ему напружу. Я рассмеялся, но выполнять эту угрозу не спешил. Все, успокойся, сказал я коту. Ну а ты, меч, мне нужно что-то с тобой делать. А что со мной делать? Давай устроим бойню. Кровища, хочу кровищу. Я вновь поморщился. Какой же у него мерзкий голос. Заткнись и слушай. Расклад у нас такой. Ты либо отныне служишь мне, выполняя все приказы, либо я тебя уничтожу. Третьего не дано. А мы будем крошить врагов? Тут же осведомилось оружие. Врагов у меня хватает, но тут как получится. Хозяин, вы точно уверены, что этого хотите? Поморщился Казимир. Ты же сам для меня его сохранил. Ага, но я кот, и будет глупо с вашей стороны послушать кота. Ты меня совсем запутал, фыркнул я и вновь вернулся к мечу. Ну так что скажешь, без подпитки кого-то вроде вас я все равно умру, так что не вижу причин отказываться, особенно если у меня будет возможность устроить бойню, кровавую бойню, с кишками и отрубленными конечностями. Уа-ха-ха-ха, мда, ну и кровожадная штука, я видел, как ты меняешь форму, можешь продемонстрировать? Мне для этого нужна ваша энергия. Направьте ее в рукоять и представьте, каким я должен стать. Энергия. Значит, ты вроде вампира, только энергетического. Не только, у меня много возможностей. Я могу впитывать энергию и выплескивать ее при желании, в виде волны или луча. Тут главное форму придать правильную. А еще я могу жрать и поглощать энергию других, возвращая ее вам. Так, заинтересовался я. Вот это может стать решением одной моей давней проблемы. Но для начала мы заключим контракт. Я направил в меч свою энергию, почувствовал отклик и одновременно с этим коснулся своего основного тела, вырывая нас обоих в духовную реальность. Заключение контракта с мечом много времени не заняло, и его суть сводилась к следующему. Я не пытаюсь его уничтожить, он выполняет мои приказы. Еще меч все-таки добавил что-то вроде необязательного пункта про кровищу и бойню, но это были пожелания, а не обязательные пункты, и если что, я могу их игнорировать. Все, а теперь показывай, что ты можешь. Запросто. Я усилил поток своей энергии, и меч действительно стал меняться. Его клинок немного перестроился под нового владельца, и ушли лавовые черты. Он теперь больше походил на обычный меч, но словно состоявший из множества черных осколков. Глаз на горде правда остался, но тут, как я понимаю, ничего не поделаешь. Пара пробных взмахов, и я отметил, что меч очень хорошо сидит в руке. Затем я сменил стойку и трансформировал оружие в двуручный меч, но никаких грациозных приемов у меня показать не получилось. Скорее наоборот, я выглядел полным неумехой, ведь опыта во владении таким оружием у меня не было. Я на лету вернул мечу одноручную форму, влил еще заряд энергии и дал мысленную команду «Огонь», и в тот же миг волна красной энергии соскользнула с клинка и пронеслась вперед, срубив и опалив оказавшееся на пути дерево. И правда сработало, хмыкнул я, разумеется, ведь я совершенное и смертоносное оружие, но энергии жрешь целую кучу, покачал я головой, еще один такой удар, и я выдохнусь, давай попробуем иначе, так, спросил меч, превратившись совсем не в меч, а в нечто отдаленно напоминающее пистолет. Правда, немного крупноватым он получился по сравнению с теми, из которых я стрелял на стрельбах. Да, сойдет. Я зарядил оружие духовной энергией, прицелился и выстрелил. За счет большей концентрированности энергии я не потратил весь заряд на один единственный выстрел, как это было с формой меча, и полагаю, что я смогу выстрелить еще пару раз, прежде чем заряд иссякнет. После я сделал еще пару выстрелов и удовлетворенно хмыкнул. Этот меч был отличным приобретением. Как я отметил, еще когда взрывал фабрики Беспалова, у меня есть один существенный недостаток. Я не могу толком драться на дальней дистанции. По идее можно использовать обычный пистолет, но против богатырей или типа того он был бесполезен. Но эта штука. Я дал мысленную команду, и меч превратился в, ну, меч. Так что, теперь мы устроим бойню. Я хочу кровищу. Нет, теперь мы пойдем домой. Я и так потратил слишком много времени на тебя. Но в нынешнем виде я тебя таскать не могу. Слишком в глаза бросаешься. Можешь стать чем-то, ну не знаю, менее заметным. Меч промолчал, и когда я уже стал подумывать ударить его глазом об очередное дерево, он внезапно превратился в черный декоративный браслет. Годится? Почти. И я дал мысленную команду слегка подправить форму. Теперь он выглядел как наручные часы. Я видел такие у декана Помникова. Вот теперь мне нравится. Хех, даже время показывает. В таком случае я немного вздремну. Разбудите меня, если захотите устроить бойню. Следующее утро началось с того, что мы с Цукимару отправились в дальнейшее путешествие. Железнодорожные пути были разбиты, так что все движение на южном направлении было временно остановлено. Судя по слухам, что ходили в городе, их обещали починить в течение нескольких недель, но у меня не было столько времени. То, что я провел в этом городке, название которого уже забыл, 2 дня, уже было скверной новостью, но куда хуже было то, что я остался без денег. Мой кошелек вместе с одеждой остался где-то на месте катастрофы, и вряд ли мне удастся их вернуть. Из позитивного, деньги остались у Цукимару. Не очень много, но это легко исправить в ближайшем императорском банке. Черноморск ждал нас, но путь до него обещал стать одним небольшим приключением. И первое, с чем нам пришлось столкнуться, это переполненный пассажирский автобус. Цукимару повезло, ей досталось сидячее место, а я ближайшие часов 5, до первой остановки, был вынужден стоять. К этому добавлялась жуткая духота и жара, стоявшая на улице. Когда мы оказались в Югоцарском, довольно крупном городе, я смог немного перевести дух, прежде чем мы продолжили свое путешествие. Жутко хотелось забраться в ванну и передохнуть, но на это не было времени, и буквально через 2 часа, за которые мы успели лишь перекусить, продолжили путь. К счастью, новый автобус был не настолько забит, и теперь сидели уже мы вместе. Цукимару обмахивала себя веером, наблюдая за пейзажами за окном, ну а я просто дремал, ожидая, когда этот кошмар наконец закончится. Ближе к ночи, часов эдак в 11, мы прибыли в Инкарск. Это был уже не такой большой городок, но зато через него проходила другая железная дорога. Сняли гостиницу на 1 ночь, а утром, часов в 7, продолжили наше путешествие. До банка добраться мы так и не смогли, так что с финансами все было не настолько хорошо, и билеты мы взяли самые дешевые, так что ни о каком уединении речи быть не могло. Да и компания у нас была соответствующая. В основном крестьяне, которые ехали на подработки в крупный город из ближайших сел. И тут я очень сильно прочувствовал контраст между Петроградом и вот такими местами. Народ в основном был неграмотный, и говор у них был специфический. Я все понимал, но попадались словечки, которые мне прежде слышать не доводилось, и я лишь по контексту мог догадываться, о чем они говорили. Народ в целом был хороший, компанейский. Чуть не споили Цукимару свойским самогоном, да и меня по правде сказать тоже. Но видя, что моя спутница поплыла, я решил, что хватит, и ей и мне. Отправил ее спать на верхнюю койку, а сам выслушивал разговоры местных. «Коль демонцы эти в наши земли сунутся, горя хлебнут», — с важным видом говорил один усатый мужичок в тельняшке. «И осмы эти тудыш, наш батюшка-император, да будет он править вечно, всем покажет, в сосули превратит, тварюк подколодных. Ну а ты что думаешь, а?» — спросил у меня другой попутчик, молодой светловолосый парень с веснушками, одетый в крестьянскую рубаху. «Попытаются демонцы эти напасть, а мне откуда знать?» – удивился я. «А ты разве не из столицы, а откуда вы?» «Да по бляхе на поясе. У нас полицмейстер старший 2 месяца в императорском лицее проучился, с такой же ходит. Расхаживает вечно, словно ему палку в зад засунули. Важный человек, и говор у него такой же. Я хотел было соврать, но в итоге решил, что это глупо. Они правы, я уж слишком сильно отличался от них как повадками, так и манерой речи. Да, в лицее учусь. Ну так что там говорят-то, будет война или срутся демонцы?» Усатый подвинулся поближе. «Да мне откуда знать?» Я развел руками. «Я обычный лицеист и сейчас в небольшом отпуске. Кто-то говорит, что будет, кто-то, что нет. А я не генерал, чтоб знать такое. Эх!» Махнул рукой мужик и вернулся к общению с остальными. «Хм, вот как любопытно выходит, что в лицее, что тут, весь народ обсуждает возможную войну с Османской империей. Причем в крестьянской среде эта война воспринимается совершенно иначе. Османы – очень серьезные противники, у которых в союзниках Хагга. Хотя их союз потому, что я узнал от Хаггата, не настолько прочный, насколько кажется. Возможно, если война и впрямь начнется, князь Инферно воспользуется возможностью и ударит своих союзников прямо в спину. Вот в войска пойду», — заявил Белобрысый. «Завербуюсь и на фронт, буду чертей рогатых отстреливать. А чего еще не там-то? подначивал его усатый. «Чё не отстреливаешь еще? Мне мамку надо поддержать». Расхворалась она. «Вот выздоровит, и пойду». «Каниш-каниш, ты хоть ружьишко-то в руках держал?» «Держал, конечно, отцовское. Он из него медведя 5 лет назад застрелил». И присутствующие весело расхохотались, а паренек смутился. Усач одобрительно похлопал его по плечу, и даже я улыбнулся. Народ долго обсуждал политику и как следует поступить императору, когда с демонами будет покончено. Говорили они много, и я в какой-то момент поймал себя на мысли, что они Хагата никогда не видели. Они представляли их маленькими чертитами с вилами, эдакие красные рогатые гномы, и всерьез говорили, что если изрыть землю, то они из-за коротких ног не смогут нормально ходить, будут перебираться через кочки, а мы в них стрелять. Мне даже захотелось развеять это странное заблуждение, но в итоге не стал. Какой в этом смысл? Ну, представляют они себе Хагга такими, мне-то какое до этого дело? Если войны удастся избежать, то эти люди демонов за свою жизнь так и не увидят. А даже если дойдут до наших-то краев, так я возьму свою Марфу, кобылку мою, да перепашем поле. Эти демонцы спотыкаться будут, а я их вилами. То-то потеха будет. Да, потешно будет, когда тебе и твоим родным кишки выпотрошат, послышалось из соседнего плацкарта, а миг спустя в проходе появился какой-то невзрачный немолодой мужик, явно потрепанный жизнью. «Не могу я слушать ваш лепет больше. Вы хоть этих чертей сами-то в глаза видели?» Присутствующие замялись и удивленно переглядывались. «Так это, мужики рассказывали». Немного робко ответил тот самый мужик, что поле пахать собирался. «А я вот видел, в глаза этим выродкам смотрел. И знаете, что скажу вам, это не карлики с рогами, какими вы себе их представляете. Большинство из демонов этих выглядит как ты да я. Такие же люди, только глаза жуткие, нечеловечьи. Взглянешь в такие, и век не забудешь». Мужчина нервно сглотнул, видимо вспоминая, как сталкивался с Хагга. «Мне было примерно столько же, сколько вон тому парню». Мужчина указал на меня, когда я был на Донском фронте. Когда османы и демоны пытались переправиться через Дон, но не смогли взять Донскую крепость. Эти демоны выглядят как люди, действуют как люди, но они монстры. Они сильны, как 10 человек. На моих глазах лейтенанту из моего взвода демон оторвал руки, словно у тряпичной куклы, представляете. Просто вырвал их по самые плечи и этими же руками его и забил. Он сделал небольшую паузу, тяжело задышав. Похоже, что этот ветеран перенес нешуточную травму тогда, и те дни до сих пор снятся ему в кошмарах. Вспахаете поле, и они увязнут, ха, да они могут прыгать на 20 шагов вперед. Заколите вилами, да если перед вами появится демон, уж лучше закалите себя, чтоб наверняка и быстро. Они не чувствуют боли, в них можно выпустить весь рожок автомата, и хоть бы хны, им нужно попасть в сердце или голову, и то нет гарантии, что убьете. Некоторые из них обрастают костями словно броней, и таких только тяжелый пулемет возьмет. И у этих демонов по большей части нет рогов, а у тех, что есть, не красная кожа, а черная или темно-синяя. И они еще хуже, чем простые демоны. Отряд, где я служил, столкнулся с одним таким. Он положил 10 человек, прежде чем мы смогли его ранить и отогнать. Не убить, а отогнать. Пули словно облетали его стороной, а сам он двигался так быстро. Леня и Толик умерли уже через секунду после того, как мы его заметили. Понимаете, а эти твари еще и магией владеют не хуже наших. Мужчину от воспоминаний аж всего затрясло. Тут к нему подошла женщина из соседнего плацкарта и попыталась увести, приговаривая что-то успокаивающее. Мужчину в конечном итоге увели, а народ еще какое-то время сидел в полном молчании. Кажется, даже протрезвели после услышанного, но спустя, наверное, полчаса, выпив еще немного, вернулись к разговорам о демонах и политике. Вновь зазвучали возгласы о том, что мы их одной левой, а услышанная история. Да кто это такой, я его не знаю. Вот Василя, шо через улицу живет, знаю, ему верить можно. Так и ехали. Глава 23. Ну наконец-то, облегченно выдохнул я, сойдя с поезда и окинув взглядом довольно многолюдный вокзал Черноморска. Он был гораздо крупнее всех вокзалов, которые я видел прежде, хотя бы потому, что тут проходили сразу 4 железнодорожные линии. Само здание вокзала походило на огромный купол какого-то цирка. Довольно необычная форма и сильно бросающаяся в глаза. Не успели мы покинуть здание, нас окружили всевозможные зазывалы. Одни предлагали показать эксклюзивные пляжи, другие рассказывали про лучшие курорты, третьи обещали что-то еще. И пока мы отвлекались на очередного зазывалу, обещающего лучшие в мире сопровождение, у Цукимару попытались умыкнуть кошелек. Но я вовремя это приметил и поймал пацаненка лет 10. Он хотел было укусить меня за руку, но я вовремя его отпустил и тут же отвесил мощный щелбан. Парень рухнул на пол и расплакался, а мы уже растворились в толпе. «Зачем вы это сделали, хозяин?» «Что?» «Ударили ребенка. Он хотел украсть наши деньги. Он бы украл иллюзию. Вернее, просто кусок ткани. Ну а мне-то откуда это знать?» Хмыкнул я. «И можешь перестать звать меня хозяином? Это как-то странно. Раньше это было нормальным, но ты теперь моя жена, так что...» «Да, понимаю. Это привычка, но я обещаю исправиться. Дмитрий, Дима...» «Странно звучит. Дима, Дима. Кстати, как ваша рука? Лучше, чем могло бы быть. В данный момент я все еще ходил без второй руки. Она отрастала и довольно быстро, спасибо раздраженным жарой пассажирам поезда, но на данный момент все еще в нерабочем состоянии. Восстановились пока только главные кости и половина мышц, но не пальцы. Так что руку я носил в перевязи и лишний раз старался не тревожить. Еще пара дней, и будет как новенькая, и у меня даже есть план, как ускорить процесс». «План?» Цукимару бросила на меня удивленный взгляд. «Какой? Найти самое злачное место этого городка и набить морды самым злым его обитателям, предварительно набив брюхо до отвала. Вы хотите ввязаться в драку с местными криминальными элементами? Не то чтобы хочу, но пока Казимир ищет мою мать, не могу сидеть без дела, да и с рукой нужно что-то делать. Гнев подпитывает мою регенерацию, так что нужно разозлить большое количество людей, чтобы к моменту, когда я отправлюсь вызволять матушку, я был здоров и полон сил. Мне это не нравится. Это пахнет проблемами. И я, как хорошая и умная жена, очень хотела бы вас предостеречь от подобного. Это ничем хорошим не кончится. Для криминальных элементов, как ты выразилась, определенно. Для меня, я столкнулся с аватаром князя Инферно и вышел победителем. Ты всерьез думаешь, что пара головорезов страшнее его? Нет, но... Лисица замялась. Пусть Цукимару и немного изменилась, но в душе оставалась прежней трусихой. Но я бы все равно, как благоразумная жена и мать ваших будущих детей, предпочла бы избежать неприятностей, если есть такая возможность. Избежать неприятностей, Цуки, боюсь, ты вышла не за того человека. И как бы мне об этом теперь не пожалеть? Ладно, не забивай себе голову. Можешь вообще отсидеться в отеле или пойти на пляж. Искупаешься, позагораешь. Уверены, что справитесь. Твои иллюзии мне нужны днем, а ночью могу обойтись и без них. Я подумаю насчет этого. Это все, чего мне удалось от нее добиться. Как-то наш брак начался совершенно не с той ноги, и надо будет это дело исправлять. Может, пригласить ее в какой-нибудь дорогой ресторан или вроде того, что вообще мужчины делают, чтобы наладить контакт с супругой. Ладно, сейчас не об этом. Раз уж я решил немного покуролесить в подпольных кругах, то в первую очередь мне нужен гид. И где бы мне такого тут найти? Если раньше я игнорировал завывал, то теперь присматривался к каждому из тех, что попадались на глаза. Но по большей части это были либо в меру честные работники туристических организаций, либо совсем уж ленивое жулье, которое работает честно, но задирает цены для отдыхающих. Нет, нет, слишком дружелюбный. Вновь мимо. И вот, наконец, мой взгляд упал на крайне мутного типа. Он стоял с какой-то табличкой в сторонке и никого не зазывал, в отличие от остальных. Просто стоял и курил, смотря себе под ноги. Его морда прям так и говорила: «Пожалеешь, если встретишь меня в темном переулке, Цукимару». «Да, у тебя есть золотой рубль, только один, остальное серебром. Годится?» Улыбнулся я и протянул руку. Моя хвостатая супруга устало вздохнула и отдала деньги. «И еще, можешь немного подправить мой вид, сделать одежду побогаче и все в таком духе». Цуки нахмурилась, но уже через секунду моя одежда начала меняться, медленно и незаметно, отчего никто из окружающих даже не обратил на это никакого внимания. «Хос, Дима, постарайся все-таки не делать ничего глупого и опасного». Я ответил ей обезоруживающей улыбкой, после чего быстрым шагом направился к своей ничего не подозревающей жертве. Лишь под самый конец я немного притормозил. «Добрый день, уважаемый», — приветливо улыбнулся я, а вот мой будущий гид вздрогнул и едва сигарету изо рта не выронил от неожиданности. «Добрый», — ответил он, разворачиваясь, и его цепкий взгляд тут же пробежался по моему внешнему виду. И ожидаемо, Богатое одеяние вызвало правильную реакцию. В его голове сейчас скорее всего сложилось две вещи. Богатый вид равно можно неплохо нажиться. Вы гид? Ну, да, я гид. Знаю все лучшие места Черноморска. Тогда вы тот, кто мне нужен. Мужчина выглядел растерянным. Ну еще бы, конкуренция тут огромная. И чтоб вот так богатый клиент пришел сам, неслыханная удача. У него даже в мыслях не было, что это может быть подстава. Мне нужен человек, хорошо знающий эти места, в том числе и злачные. Вы подходящий человек, я. Немного замялся мужчина, и в его взгляде стало появляться легкое сомнение, которое я собирался убрать. В моих руках появился золотой рубль, и этого хватило, чтобы выбить из его головы все ненужные мысли. Да, я знаю тут каждый закоулок. Замечательно. Именно то, что мне нужно. Я пробуду тут около недели, и за каждый день буду платить по 5 золотых. Плюс бонусы, если меня устроит сервис. Тогда я тот человек, который вам нужен. Вот и славно. Мне бы хотелось немного пощекотать нервы и пройтись по самым злачным местам этого городка. Разумеется, ночью. Мужчина хотел было возразить, но затем вспомнил о золоте и решил, что если откажет, то я просто найду кого-нибудь другого. Да, мне такие известны. Подскажете здесь хорошую гостиницу? Да, я знаю одну. Сейчас провожу. Превосходно. План работает даже лучше, чем я думал. Так мы обзавелись гидом по Черноморску, правда первым делом прошли вовсе не в гостиницу, а в банк. Потому что даже за первый день с гидом у меня расплатиться не получится. Не то чтобы я собирался, но деньги лишними не будут. В банке все прошло довольно легко, хоть нам и пришлось задержаться там для подтверждения личности, но в конечном итоге у нас получилось, и мы с полными денег карманами отправились в гостиницу. Заведение, в которое нас привел Иван, называлось «Райская чаша». Да, он представился именно так, Иван Иванов. Разумеется, я не поверил, что это настоящее имя. Так вот, цены в этой гостинице запредельные. 7 золотых за ночь, но скрипя сердцем пришлось заплатить. Плевать, я конечно тот еще жмот, но раз уж так получается, то пофиг. Учитывая, какой проблемной вышла поездка, если за такие деньги они предложат мне хороший отдых, то почему бы и нет. Заплатил за 2 дня, после чего нас провели прямо в комнату, и я был приятно удивлен. То, что нам предоставили, определенно стоило своих денег. Я так привык спать в каморках или мелких комнатушках, где даже окон нет, что малость растерялся, увидев просторные покои с огромными окнами. Тут имелась собственная ванная комната, причем размером раза в 2 больше, чем моя комнатушка в лицее. А уж когда я прилег на кровать, то окончательно растаял. Это была самая удобная кровать из тех, на которых мне приходилось лежать. Блаженство. Достопочтенный муж, информирую вас, что сегодняшний вечер я проведу, принимая ванну и читая книгу, и ввязываться в ваши авантюры не собираюсь. Хорошо, а чего так официально? Я удивленно вскинул бровь. Суки обиделась что ли и пытается таким образом это показать? КХМ. Лисица смутилась и слегка виновато потупила взгляд. Я просто пытаюсь привыкнуть к новой роли и ищу подходящую манеру поведения. В нашей культуре жена обычно относится к мужу с уважением, но в вашей все несколько иначе, и я пытаюсь выработать наиболее устраивающую нас обоих форму общения. А просто быть собой не вариант? Не знаю. По правде говоря, у меня крайне мало опыта в подобном. Я, по понятной причине, мало интересовалась замужеством и всем, что с ним связано. Разумеется, я читала книги, но в тех, что попадались, обычно браку уделено совсем мало внимания. И по большей части это были исторические романы. Там подобное обращение – обыденность. Как бы то ни было, я не хочу, чтобы моя жена обращалась ко мне как к прислуга. Это странно. Хорошо, я учту, кивнула Цукимору и, достав непонятно откуда блокнот, сделала несколько заметок. Если подумать, то она даже во время первой брачной ночи таким занималась. Постоянно что-то конспектирует, и это меня немного настораживает. Что ты все записываешь? Я ученый и провожу исследования, с важным видом заявила она. Семейной жизни, вроде того. Покажешь, вот еще. И блокнот исчез из ее рук без следа. Это касается только меня. Раз ты не хочешь, чтобы твоя жена покорной, значит буду самовольной. Я не смог сдержать улыбку. Чувствую, наша семейная жизнь будет очень веселой. Моему новому хорошему знакомому Ивану я сказал приходить вечером. Он ожидал, что я ему заплачу аванс, но я не настолько глуп и сказал, чтобы приходил вечером, тогда свои деньги и получит. Перед уходом из номера я воспользовался маской и сменил свое лицо на то, которое днем поддерживало Цукимору. Раз она остается в номере, то маскировкой заниматься придется лично мне. В конце концов, для всех будет лучше, если Дмитрия Старцева в Черноморске никто не увидит. Также избавился от перевязи. Рука вроде начала сгибаться, и если надеть перчатку, то даже и незаметно, что у меня на ней нет пальцев. Иван подошел к делу ответственно и ожидал меня неподалеку от входа в гостиницу. Заметив мою скромную персону, он тут же натянул на лицо насквозь фальшивую улыбочку. «Добрый вечер, господин!» «Добрый!» — улыбнулся я и, расщедрившись, бросил ему золотой. «Пока аванс, а там посмотрим, удовлетворишь ли ты мои потребности». Иван ловко поймал монету и первым делом проверил ту на зуб, а затем та исчезла в его кармане. «Так что конкретно вас интересует? Самые злачные места этого города. Вот как? А могу я поинтересоваться? Зачем? Видите ли, я уже подготовил неплохую, как мне кажется, легенду. Я владею небольшим петроградским концерном по производству комплектующих для автомобилей. Занимаемся разным, от колес до деталей двигателя. Но я всю свою жизнь хотел стать писателем и уже придумал историю о Рудольфе Вандельеве, агенте полицмейстеров, который под прикрытием внедряется в крупнейшую группировку на побережье Черного моря. Но проблема в том, что моя жизнь до боли скучная, и я мало что знаю об этом. Да, читал пару книжек на эту тему, но что-то мне подсказывает, что их авторы сами дальше пригорода Петрограда никуда не ездили. Но я не такой. Если я буду писать свой роман, то он будет максимально достоверным. И я хочу на личном опыте узнать, что такое преступные группировки. Самое сложное в этом рассказе было не засмеяться, наблюдая за лицом собеседника. Оно прям так и говорило: «Да этот тип круглый идиот, а еще, это богатый идиот». «Можно я скажу вам честно?» — внезапно заговорил Иван. «Разумеется, я вряд ли смогу вам помочь вступить в преступную группировку». «Ну разумеется», — рассмеялся я, — «я этого и не прошу. О каком вступлении может быть речь? Мы с моей супругой тут от силы на неделю. К сожалению, я не могу тратить много времени на подобное, так что мне достаточно будет просто узнать, как эти места выглядят, где обитают ваши местные бандиты и все в таком духе. Может, мне удастся переговорить с некоторыми, которые за хорошую плату будут готовы поделиться своими историями. Понимаете? Ну, это будет легко», — ответил Иван, не отрывая взгляда от моего кошеля. «Я знаю хорошие места. Идите за мной». Он повел меня за собой и, пройдя примерно улицу по хорошо освещенной дороге, мы внезапно свернули в темный переулок. «Сюда, господин, я знаю короткую дорогу». «Обожаю короткие дороги», — осклабился я. Глава 24. Иван вел меня самыми зловещими и мрачными дорогами города. Казалось, даже днем тут можно найти неприятности. Ну а я продолжал играть роль и восхищался каждой подворотней. «А куда именно мы идем?» — поинтересовался я. «Увидите. Не хочу портить сюрприз. Я люблю сюрпризы. Однажды моя супруга...» И я продолжил что-то там рассказывать, особенно не вдумываясь, что именно. Даже удивительно, как такое получалось. Обычно такая болтливость мне не свойственна. Ивану стоило отдать должное. Он выслушивал мой словесный поток с невиданной стойкостью. Я бы на его месте такому болтуну давно бы зубы выбил, лишь бы тот заткнулся. «Еще совсем немного. Мы почти пришли», — сказал он, когда мы шагнули в какую-то арку, и в тот же момент я заметил, как зашевелились тени неподалеку. «Позади, кажется, тоже. Это ваши друзья?» — изображая наивность, поинтересовался я. «Нет, не думаю. Я все улажу, господин». Ему навстречу вышло 4 мрачных типа, одетых в простую рабочую одежду, а нижнюю половину лица у них скрывали повязки из ткани. Я бросил взгляд назад и увидел, что путь назад перекрыл еще один. «Это наша территория, друзья», — заговорил мой сопровождающий. «Я просто хотел показать этому достопочтенному господину». «Заткнись», — прорычал главарь бандитов и врезал Ивану в живот кулаком. Ну как врезал, сделал вид, что ударил, а Иван изобразил боль. Это смотрелось настолько наигранно, что поверить в это мог лишь испугавшийся до ужаса турист, но для меня стало очевидно, что они заодно. Не ошибся я в Ване. Ох, не ошибся. Если б он стал ответственно выполнять работу гида, то пришлось бы оплачивать ее, но теперь, когда все свелось к разбою, в этом не было никакой необходимости. В итоге я еще и заработаю. Иван тем временем все так же наигранно закашлял, отшатнулся от вожака и подошел ко мне, став тихо и доверительно говорить: «Извините, господин, они из другой банды, и я ничего не могу сделать. Нам придется отдать им все имеющиеся деньги, иначе». Он не договорил, но один из бандитов, тот, что стоял слева от главаря, вытащил нож-бабочку и покрутил его в руках, недвусмысленно намекая, что именно меня ждет. «Погодите», — изобразил я возмущение. «Нас что, грабит? Извините, это моя вина, но у нас нет выбора. Придется отдать деньги, или они нас побьют и заберут их». «Глупости», — улыбнулся я и ободряюще похлопал его по плечу. «Не стоит волноваться, мой дорогой гид. Я в школе занимался боксом, и пусть прошло больше 15 лет, но у меня есть еще порох в пороховницах». Реакция у бандитов была неоднозначная. Похоже, они ожидали, что я испугаюсь и сам добровольно вручу им кошель с деньгами, но вместо этого я принял самую нелепую и идиотскую боевую стойку, какую только смог придумать. Старшину бы удар хватил, если бы он это увидел. Колени полусогнуты и разведены в стороны, левый локоть на уровне пупка, из-за чего прямой удар в таком положении произвести довольно сложно, а даже если получится, то не будет нужной силы. А правую руку, поскольку использовать ее нормально не мог, просто отвел за спину. Но опять же, самое сложное было сохранять спокойный и невозмутимый вид, потому что внутри я едва сдерживал рвущийся наружу смех. «Господин, это глупо. Они же вас покалечат или даже убьют». Попытался образумить меня Иван, но я уже вошел во вкус. «Да брось, Иван, я очень хорошо дерусь. Я своих младших братьев избивал одной левой, и с этим отребьем справлюсь ей же». Главный бандит покачал головой. Он сделал несколько решительных шагов вперед, размахнулся и хотел хорошенько залепить мне в лицо, но я отклонился назад, уворачиваясь от удара, и тут же изобразил, что едва не потерял равновесие.